Глава 24. Вернувшись домой, я снова ужаснулась зияющей пустоте кровати. Она насмешливо белела гладкими простынями, и в матраце не было вмятины от любимого тела. Кости нет, и он никогда не вернется. В бессильной ярости я толкнула кровать, и она ударилась о стену. В итоге на глаза вновь попалась старинная резная шкатулка с письмом внутри, а рама кровати треснула. Все напрасно, как и мои планы на будущее. Я натянула спортивные штаны и футболку и спустилась вниз, прихватив шкатулку, которую завернула вздернутая с обломков кровати покрывало. Часы пробили 2 часа ночи, но никто не спал. Нигер и Родни вместе с Дженом сидели в малой гостиной. Минчероса нигде не было видно, но это меня не удивило. Встреча с Патрохи его явно расстроила. В глубине души я его пожалела. Он любил Патру, когда женился на ней. Убийство любовника характеризует его не самым лучшим образом. Но кто из нас совершенен? Давняя ошибка мучает его даже сейчас, через 1000 лет. «Ты превосходно справилась, Кэт», — произнес Джен. «Но выглядишь паршиво». В обычном состоянии я бы ответила какой-нибудь колкостью, но сейчас у меня не было на это сил. Я плюхнулась на диван, а шкатулку положила рядом на полу. «Как скажешь». «Тебе надо поспать», — в сотый раз сказал Нигер. «Парни, если бы я могла спать, я бы не сидела здесь, выслушивая ваши оценки. А что, Анубис еще не выдал ничего интересного?» Джен проводил с ним больше времени, чем кто-либо, хотя и в компании с несколькими склонными к садизму личностями. Анубис желал смерти, но определенно ему не давали умереть. «Немного ругается, обычное дело», — раздраженно проворчал Джен. «Этот мерзавец утверждает, что ему неизвестно, как схватили Криспина и кто был на вокзале, кроме вампиров, которых мы видели. С его стороны бессмысленно отрицать, что он знает больше, и все же он продолжает упорствовать». «Надо усилить нажим», — мрачно предложил Родни. «Проявить изобретательность». «Конечно», — согласился Нигер. Я потерла пальцами виски, пытаясь утихомирить начинавшуюся мигрень. «Джен прав», — Нигер заметил мой жест. «Ты в ужасном состоянии и без отдыха долго не протянешь. Можно я?» «Ты не сумеешь ей помочь, а я смогу». Нигер злобно уставился на вошедшего Тейта. Родни и Джен последовали его примеру. Если Тейта это и беспокоило, то он ничем себя не выдал, а просто сел на диван рядом со мной. «Тейт», — вздохнула я, — «тебе лучше уйти». «Они мысленно играют в футбол твоим черепом». Он проигнорировал мои слова и протянул аптечную бутылку. «Я звонил Дону, Кэт. Лекарство сделано с учетом твоего происхождения и поможет заснуть. Поэтому я и отсутствовал несколько часов, ходил в аптеку, чтобы никто не смог выследить машину или засечь номер». Все присутствующие, не исключая меня, удивленно уставились на Тейта. Я взяла пузырек. «Спасибо». Предвкушение хотя бы краткого погружения в сон придало моему голосу особую искренность. «Может, я избавлюсь от мучений хотя бы на несколько часов?» Тейт протянул мне стакан воды. «На здоровье». Я проглотила предписанную дозу и улеглась на том же диване. Деревянная шкатулка осталась на полу. Запертые в ней слова были моей единственной связью с Кости. Через несколько минут я почувствовала, как спадает внутреннее напряжение. Снадобье оказалось сильным, а обмен веществ у меня всегда был быстрым. «Отлично, парень», — произнес Нигер, заметив, что я начинаю дремать. «Даже ты можешь быть полезным». «Мы с Кости похожи в одном. Оба старались сделать так, чтобы ей было лучше», — приглушенно ответил Тейт. Только мы никак не могли договориться, что именно для нее лучше. Кости. Его имя еще звучало в моей голове, пока я погружалась в небытие. «Может, ты мне приснишься?» Меня разбудил шум. Где-то в доме закричали, потом послышались быстрые шаги. Эти звуки проникли в беспокойный сон, навеянный действием наркотика. «Что за дьявол?» — услышала я странно визгливый голос Нигера. «Чур меня!» «А это Джен? Неужели они не могут вести себя потише?» Вдруг послышался визг. По всей видимости, кричала Аннет. И так пронзительно, что я засунула голову под подушку. Даже это небольшое усилие меня утомило. Если бы я могла, выяснила бы причину суматохи. Они сами хотели, чтобы я выспалась, а теперь поднимают шум. Гиперидиоты! Оглушительные и бессмысленные вопли Аннет никак не утихали. Рядом со мной упало что-то тяжелое. Замутненное сознание подсказывало, что это мог быть Тейт. Когда я провалилась в сон, он качался на задних ножках стула. Наверное, тоже задремал и потерял равновесие. Но это никак не объясняло его сдавленного ворчания. «Ты что, пытаешься меня разыграть?» Опять раздался нестройный хор голосов, захлопали двери, и стало так шумно, что я через силу приоткрыла один глаз. В общем гамме послышалось одно имя, которое мгновенно проникло в мое сознание и заставило приподняться на диване. «Криспин. Должен увидеть жену», — донесся до меня обрывок фразы. Потом я закричала и стала отчаянно карабкаться через кофейный столик в слепом стремлении бежать на голос. Глаза у меня открылись, но зрение не сфокусировалось. Все вокруг было затянуто дымкой. Предметы раздваивались, и потому возникшая передо мной фигура показалась призраком, а не реальным человеком. Меня обхватили чьи-то руки и так резко притянули к себе, что мы оба рухнули на пол. Мое лицо оказалось прижатым к горлу, в котором вибрировал такой знакомый голос. «Скучал по тебе, котенок. Я люблю тебя». «Это сон», — догадалась я. «Просто сон. И я обязательно от всего сердца поблагодарю Дона за призрачную возможность снова обнять кости. Благослови Господь современную науку и тонны кофеина, смешанного с успокоительными средствами». «Ты умер», — пробормотала я. «Я так хочу, чтобы ты на самом деле оказался здесь». «Оставьте нас одних, прошу вас. Выйдите все, хоть ненадолго. Чарли!» Послышался шепот, но настолько тихий, что я ничего не разобрала. Несмотря на то, что темная голова Нигера нагнулась так низко, что задела мой подбородок, Нигер кивнул, потом поцеловал бледное лицо, все еще ускользавшее от моего взгляда. «Как прикажешь, друг мой». «Пожалуйста, не будите меня», — простонала я в ужасе от того, что сон ускользает. Я еще сильнее прижалась к телу, казавшемуся таким реальным. «Еще немножечко». «Котенок, ты не спишь». «О, Боже!» Его губы прижались к моему рту, и сердце бешено заколотилось. «Я здесь». «Они сказали, что видели тебя мертвым, что ты иссох и не настоящий». Реальность и смятение, усиленное действием лекарства и шока, наслаивались друг на друга. Он перенес меня на диван. «Поговорим позже, а сейчас?» Он разбил стакан с водой, осколком разрезал себе ладонь и прижал руку к моему рту. Мне ничего не оставалось, как глотнуть крови. С каждой проглоченной каплей наркотическая дымка рассеивалась, и я увидела кости, стоявшего на коленях рядом с диваном. Я потянулась к нему дрожащими пальцами, все еще боясь, что это действие заклинания Патры. Я ужасно боялась, что его тело обратится в прах прямо у меня на глазах. Костя поймал мою руку и крепко сжал пальцы. Я пожирала его глазами. Кроме волос, ставших совершенно белыми, он выглядел по-прежнему. Та же блестящая гладкая кожа и те же карие глаза. «Ты... и вправду здесь?» Я никак не могла избавиться от ужасной мысли, что наблюдаю мираж. Вдруг позволю себе поверить, а потом очнусь ото сна и вернусь в суровую реальность. Я же сойду с ума. В отчаянии я схватила один из осколков и прижала к ноге. Изумленный Костя перехватил мою руку. «Котенок, ты же что делаешь?» Мгновенный укол боли доставил мне огромное наслаждение. «Значит, я не сплю». Кости действительно вернулся. Барьер, сдерживавший мои чувства несколько последних дней, рухнул, и я разразилась слезами, прильнув к Кости. А он пытался отстраниться и вылечить ранку на ноге. «Ты жив! Жив!» Я не могла остановиться и повторяла эти слова снова и снова, хотя уже начала икать от рыданий. Я лихорадочно ощупывала его руками, чувствуя знакомые очертания фигуры. Этого оказалось мало, и я распахнула рубашку на его груди, и от ощущения силы, пульсирующей под обнаженной кожей, слезы хлынули с новой силой. Костик крепко сжимал меня в объятиях. Он что-то шептал, но я не могла разобрать. Мучительная боль последних дней вырывалась из моей души, превращалась в радость и ошеломляла своей мощью. Психологический контроль, которым я так гордилась, был полностью разрушен. Но меня это не огорчало. Все, что я считала безвозвратно потерянным, вернулось ко мне, и я цеплялась за кости, словно боялась умереть, если он снова уйдет. Прочь сомнения. Так продолжалось несколько минут, промелькнувших словно один миг. Наконец, Кости отодвинулся, чтобы меня поцеловать, и я впилась в его губы. Он еще крепче прижал меня к груди и застонал, когда я обвела его ногами. Теперь мои руки касались его тела совсем иначе. Нет, это было не просто желание. Во мне пробудилась отчаянная потребность, не шедшая ни в какое сравнение с самой мощной страстью. Вероятно, Костя почувствовал то же самое и не стал медлить. Одежда была сорвана в одно мгновение, а потом меня охватило невероятное наслаждение от ощущения его плоти в своем теле. Я прижималась к нему, словно хотела раздавить, вскрикивала сквозь последние рыдания и целовала до тех пор, пока от недостатка кислорода не закружилась голова. Все произошло очень быстро. Костя достиг оргазма на мгновение позже, чем я, и застонал. Сердце бешено колотилось в моей груди. Это грозило осложнениями, если учесть, что в моем организме еще оставались наркотики. Но мне было все равно. Теперь я могла умереть и все равно считала бы себя самой счастливой на свете. «Ты себе представить не можешь, как я по тебе тосковал, котенок», — пробормотал Кости. «Все вернулись», — прошептала я, содрогнувшись от воспоминаний. «Кроме тебя. Я позвонила тебе по телефону», — ответила Патра. «Она сказала». Я замолчала. Главный вопрос, заглушенный радостным потрясением, возник снова. «Кости, что произошло?» Сначала Косте пришлось разыскать для нас обоих новую одежду, а потом, чтобы не повторять историю несколько раз, он созвал всех, кто находился в доме. Я осталась на диване и пила крепкий кофе, желая стряхнуть остатки наркотического дурмана. Кровь Кости прогнала вызванный лекарством сон, но сказать, что я полностью оправилась, было бы преувеличением. После того, как Косте позволил друзьям войти в гостиную, на него обрушился шквал объятий. Аннет чуть ли не кулаками пробила себе дорогу, обхватила его за шею и крепко поцеловала в губы. Поверх ее плеча он бросил в мою сторону виноватый взгляд. «Я не в обиде», — улыбнулась я, на этот раз не испытывая ревности. Все эти дни она была такой же несчастной, как и я. Как только Аннет его отпустила, Менчерос обнял Кости и с довольным видом кивнул на его побелевшие волосы. «Мои видения меня не обманули», — произнес он. «Я видел тебя усохшим». «Не беспокойся, твоя репутация не пострадала», — ответил Кости. «Но мы еще дойдем до этого момента. Спасибо, что выполнил наш уговор. Я этого никогда не забуду». Следующим был Джен, который сжал Кости в объятиях. «Чертов бродяга», — заговорил он охрипшим от волнения голосом. «За такие проделки твоя жена должна была бы поджарить тебя живьем». Кости похлопал его по спине. «Ты еще здесь, приятель. Осторожнее, а то станешь честным человеком». Остальные вампиры тоже выразили свою радость по поводу возвращения главы клана. В глубине души я понимала, что должна быть смущена, поскольку все, вероятно, слышали взрыв моих неконтролируемых эмоций и другие подробности нашего физического воссоединения. Но мне было все равно. К черту скромность. Я была рада возможности выразить Косте свою любовь слезами и прочими средствами. Жизнь слишком коротка, чтобы беспокоиться о подобных мелочах. Наконец Костя сел рядом со мной, и я тотчас взяла его за руку, все еще нуждаясь в подтверждении реальности происходящего. «К «Как вам известно, я бросился вдогонку за ускользнувшим вампиром». Начал Костя свой рассказ. Он запрыгнул на крышу поезда, и я последовал за ним. Перепрыгивая с вагона на вагон, я почуял присутствие остальных. Рядом явно была Патра, а вместе с ней полным-полно мастеров. Хитрая ведьма знала, что мы не сможем ее обнаружить, пока поезд не подойдет. Они все взлетели на крышу и бросились на меня. Блестящая засада. Драться в рукопашную на крыше движущегося поезда, да еще увертываться от серебряных кинжалов, непросто. Костя с бесстрастным видом описал такую ужасную сцену, что я не выдержала. «Почему же ты не спрыгнул с поезда и не убежал?» «Из-за своей самонадеянности», — откровенно ответил Костя. Патра была так близко. Стоило лишь перебить ее стражу, войне конец. Я принял бой, и когда вампиров осталось 6, случилось это. Один из мастеров метнул нож и попал мне прямо в сердце. От боли я рухнул на колени, а малый вернулся к Патре и сказал, что я убит. Я и сам так думал, хотя он даже не потрудился повернуть клинок. Нарисованная картина ошеломила меня настолько, что я поняла, как сильно впилась ногтями в ладонь Кости, только ощутив влагу на руке. «Прости», — прошептала я. Я помню, как был зол, чувствуя конец. Выдернуть кинжал я сумел, но на большее сил не хватило. Потом сознание начало меркнуть. Незадолго до этого я ощутил присутствие некой силы, а в следующее мгновение уже ничего не видел и не слышал. Последнее, что я помню, — мост, и что я скатился с крыши поезда прямо в воду. Больше ничего. До момента, когда удалось выпить крови. Костя с сожалением покачал головой. Наверное, меня вынесло на берег течением. Какой-то нищий обнаружил тело и решил проверить, не осталось ли чего-нибудь в моих карманах. И тут я очнулся, разорвал его горло и выпил у бедняки всю кровь до последней капли. Поблизости оказался еще один бродяга. Его постигла та же участь. К счастью, скоро ко мне вернулось сознание, и я остановился. А когда увидел свои руки, ужаснулся. Костя умолк, вытянул вперед руку и пристально на нее посмотрел. Я не заметила ничего необычного, а он печально улыбнулся. Я видел каждую косточку, потому что превратился почти в скелет. Я не мог ни на чем сосредоточиться, плохо видел, едва слышал и не чувствовал запахов. Одним словом, был слаб, как новорожденный ягненок. На восходе солнца я снова потерял сознание. «Что за чертовщина?» — воскликнул Джен. «Я никогда о таком не слышал». «Я слышал», — спокойно ответил ему Минчарес. «Дай ему закончить». После захода я очнулся, и примерно в это же время пришел в себя один из моих невольных компаньонов. Он попытался убежать, однако я успел схватить его за лодыжку. Моя речь была не совсем вразумительной, но для элементарного общения этого оказалось достаточно. Я приказал ему дотащить меня до телефона и обещал отпустить. Конечно, парень был перепуган до смерти. Можно себе представить, какой-то полуразложившийся труп держит тебя за ногу. Удивительно, что он не умер от разрыва сердца. Мы дождались полуночи, чтобы без свидетелей добраться до телефонной будки. Я представила себе эту картину и не могла удержаться от смеха. Слишком невероятной казалась сцена. И вот мы добрались до телефона автомата. У парня не было с собой мелочи для оплаты звонка, а я еще слишком плохо соображала, чтобы об этом подумать. Знал одно. Надо как можно быстрее попасть в безопасное место. Я приказал парню звонить за счет абонента, но выяснилось, что все номера не работают или не отвечают. Да и вспомнить я мог лишь некоторые. Твой, Минчарес и Чарли. Все ваши телефоны оказались выключены либо находились вне зоны охвата. Я вспомнил последний номер. И это сработало. Меня соединили с Доном. От удивления я широко открыла глаза. Костя невесело усмехнулся. Да, он тоже был шокирован. Дон сказал, что у меня совсем другой голос, и тут он был прав. Но я напомнил ему день нашей встречи, когда хотел спустить с него шкуру, словно кожуру апельсина. Я как-то умудрился об этом вспомнить. А потом добавил, что сделаю это, если он продолжит спор относительно моей личности. Дон спросил у парня, где мы находимся, и обещал приехать. Но я не решился оставаться на улице, где кто-нибудь мог меня увидеть, и попросил спрятать меня в мусорном баке. Часа через два крышку поднял Дон. Увидев его, я сказал, что он не слишком торопился. Тогда он, наконец, поверил, что это я, хотя и заметил, что куску сушеной говядины стоит быть повежливее. Дон затащил меня в фургон и выдал пакеты с кровью. Я выпил все, что он привез. Но для возвращения в нормальное состояние этого было мало. Дон взял меня с собой на базу и продолжал поить кровью. На полное восстановление ушло минимум 12 часов. «Как он мог не позвонить мне?» Эта фраза вырвалась у меня, несмотря на чувство глубокой благодарности к дяде. Дон всегда недолюбливал Кости и все же спас ему жизнь. За это я до конца жизни буду у него в неоплатном долгу. Начнем с того, что он не знал, куда звонить, котенок. Адреса электронной почты тоже были ему неизвестны, кроме твоего. Но ты не проверяла свой почтовый ящик, а он пытался тебя известить. К тому же он не был уверен в моем выздоровлении и не хотел тебя понапрасну обнадеживать. Примерно через час после того, как я пришел в себя, Дону позвонил Тейт и попросил для тебя снотворное. Дон дал мне адрес аптеки. Добравшись туда, я нашел Тейта по запаху. Что-то в голосе Кости заставило меня с удивлением заметить, что в комнате не хватает одного человека. Даже моя мать, хоть и делала вид, что история Кости ее совсем не интересует, стояла, прислонившись к входной двери. «А где Тейт? И почему Дон не позвонил ему, когда убедился, что тебе стало лучше? Дядя ведь знал, что Тейт со мной». Кости посмотрел мне в глаза. В его взгляде я прочла сожаление и решимость. «Дон не стал ему звонить по моей просьбе. Я не хотел, чтобы тот, кто не раз пытался меня убить, узнал о моем воскрешении».